Еще вчера царила мгла по всей земле, и Божий Сын был распят дерзкою толпою. Еще недавно пригвожден был на кресте, а ныне Он воскрес и смерть побрал с собою. Христос воскрес, отпобедил и смертью смерть побрал, простил грехи, омыл в крови своей и жизнь нам дал. Верных своих Он воскресит, возьмет на небеса. Песни хвалы там будем петь мы без конца. Христос воскрес, исчезла смерть уж навсегда. Он жизнь победы нам принес, благой Спаситель. Он обладателями неба сделал нас. Он чудный Бог, Он вечный Царь. Христос воскрес, отпобедил и смертью смерть побрал, простил грехи, омыл в крови своей и жизнь нам дал. Верных своих Он воскресит, возьмет на небеса. Песни хвалы там будем петь мы без конца. Весна пришла и озарила все вокруг, дарует жизнь, рассвет, тепло и пробуждение. Несет нам весть, что Иисус Христос воскрес, что грешный мир обрел навеки примирение. Христос воскрес, отпобедил и смертью смерть побрал, простил грехи, омыл в крови своей и жизнь нам. Своих Он воскресит, возьмет на небеса. Песни хвалы там будем петь мы без конца. Христос воскрес, отпобедил и смертью смерть побрал, простил грехи, омыл в крови своей. Верных своих Он воскресит, возьмет на небеса. Песни хвалы там будем петь.